Ты допускаешь, что София могла спросить его о пропаже ее документов на пособие? Рикмен пожал плечами, чувствуя себя глупым и беспомощным. «Бог даст, узнаю», — ответил он, подумав. «Остается надеяться, что я не дал Джорду возможности открутиться от тюрьмы». Глава 28. Комнатка Якубаса Петраускаса находилась на третьем этаже викторианского дома в Уэйвтри. В здании было 5 спален, помещение для прислуги, 3 гостевых комнаты, кухня в цокольном этаже и посудомоечная, выходящая в маленький огородик, ныне заросший травой. Условия для жизни сносные. Ванная комната на каждом этаже, свежая горячая пища 3 раза в день в этой самой кухне, правда, так себе еда. Остальные помещения были перестроены и разделены на 14 маленьких комнат, каждая с отдельной дверью на замке. Комнатка была меблирована по минимуму. Узкая кровать, стул, маленький столик, гардероб, дверь которого все время распахивалась, как ее не закрывай. Зато постоянно была горячая вода, и отопление работало с 8 утра до 9 вечера. Безусловно, это было лучше, чем на Скотланд-Роуд, где плотно заселенные многоквартирные дома притягивали разбойников, как волков притягивает неохраняемое стадо овец. Несмотря на холод, сырость и недоброжелательность со стороны местных жителей, Якубасу нравилось жить в Англии. Ему нравилось просыпаться осенью от запаха прелой листвы. Нравились машины, люди, магазины. Все это казалось ярче, привлекательнее, чем на родине. Шум улиц и запах бензина возбуждали его, а девушки, которые смеялись слишком громко, а надевали на себя слишком мало, и шокировали, и восхищали одновременно. Здесь было так много всего. Даже правительственные здания в центре города подсвечивались по ночам. Просто так, для красоты. Он любил смотреть вверх, в ночное небо, и не видеть звезд, потому что это означало расточительное освещение и богатство. Означало, что не надо учиться при свечах, не надо натягивать на себя всю имеющуюся у тебя одежду, чтобы не замерзнуть, когда в очередной раз отключат электричество. Летом он спускался к Королевской пристани и садился поближе к шатру цирка, где живые поп-легенды выступали для состоятельной публики. Великих исполнителей, таких как Боб Дилан и Пол Саймон, он слышал так же ясно, как если бы сидел внутри под тентом, дыша тем же горячим воздухом, что и люди, заплатившие по 30 фунтов за место. Он любил Англию больше, чем вся эта родившаяся здесь малолетняя шпана. Он видел, как они сбиваются в стайки для защиты от других, им же подобных, и понимал, что участие в банде давало им желанное чувство особенности. Свежим взглядом чужака он сделал много подобных наблюдений о том, как устроено это общество. У Якубаса была жажда всего нового — знаний, опыта, работы. Англия виделась ему страной больших возможностей и богатства. Для него не имело значения, что одни имеют больше, чем другие, ведь сам он будет упорно работать и станет одним из тех, кто имеет много. Он ходил на занятия по изучению английского языка 4 раза в неделю. Это не было необходимым условием, он сам так хотел. Он должен больше трудиться, если хочет добиться другого, достойного его положения. Вернувшись домой, он смотрел все телепередачи подряд, повторяя фразы, подражая голосам. Порой это сбивало с толку, ведь существует так много вариантов английского языка. Но он был уверен. Он очень хотел приспособиться. Он выполнял все, что ему предписывалось делать. В то время как другие надолго исчезали из общежития, он каждый вечер возвращался в свою комнатенку. В то время как другие подряжались на тяжелую работу, либо прислуживали в кабаках за наличные, он...